Глава 4. Таиса понятия не имела, как ей удалось успеть. Пока она добиралась туда, ей казалось, что она движется слишком медленно. Она попросту застряла во времени и пространстве. Но потом она вдруг обнаружила, что оказалась у цели, и снова настало время непростых решений. Машину она одолжила у Ксении. Та изображала, будто ей непередаваемо страшно садиться за руль, исключительно ради встреч с любовником. Сама Ксения не возражала. Она определенно испытывала вину за то, что случилось с семьей. Хоть кто-то испытывал. Таиса понимала, что Матвей наверняка доберется до девочек раньше, и его, по идее, будет достаточно. Но что она может такого, на что не способен Матвей? Однако просто отстраниться от всего и перекинуть ответственность на него она не могла. Вот и спешила по пустым в этот час дорогам. Она, недавно объяснявшая своему спутнику, как добраться до Времянки, сама едва не пропустила нужный поворот. И хорошо еще, что в сырой земле остались свежие следы от другого автомобиля. Теперь она там, где уже проехал Матвей. И от этого становилось легче. Не приходилось думать о маршруте, можно было сосредоточиться только на поиске. Вскоре она увидела впереди его машину, несомненно брошенную. Дверца, оставшаяся открытой, красноречиво намекала на это. Интересно, почему он так спешил? Увидел или услышал что-то? Или просто не хотел верить в самый вероятный исход? И снова Таиса двигалась быстрее, чем Матвей. Его следы показывали, что ловушки болот, снега и льда тут нет. Можно бежать уверенно. Во Времянке она не задержалась. Увидела, что единственный оставшийся там ребенок завернут в куртку Матвея. Этого пока было достаточно. К тому же Таиса услышала голоса, и это намекало, что ничего еще не закончилось. Она до сих пор не знала, правильное ли приняла решение. Возможно, не узнает никогда. Она делала все, чтобы спасти девочку. Но она же невольно ранила ее, подарив надежду, что мама не умерла. Жизнь ведь дороже, и жаль, что менее жестокого метода спасения на этот раз не нашлось. Они вызвали спасателей сразу же, но тем нужно было время, чтобы добраться. Поэтому девочек они сами отнесли к шоссе. Матвей хотел забрать Славу, которая была предсказуемо тяжелее трехлетней сестры, но Таиса не позволила. Слишком уж сильно девочка его боялась. Она больше не кричала и не вырывалась. Однако стоило Матвею приблизиться, начинала дрожать, жмурилась так, будто готовилась к смерти. Чтобы преодолеть это, понадобится помощь хорошего психолога, и оставалось лишь надеяться, что хотя бы так все получится. В больницу вместе с детьми отправился Матвей. Хотелось обоим, но Таиса слишком хорошо понимала, что ничего еще по-настоящему не завершено. Григорий Каханов оказался пугающе предусмотрительным. Что если он подготовил план и на случай обнаружения детей живыми? Поэтому кому-то из профайлеров требовалось поехать на задержание вместе с полицией, убедиться, что он на этот раз не выкрутится, хоть с адвокатом, хоть без. И оба понимали, что лучше это сделать Таисе. Слишком высока была вероятность, что Матвей не сдержится и зашибет этого урода одним ударом. Таиса прекрасно знала, что лично ей гоняться за Кахановым не придется. К его дому уже выслали отряд специального назначения. Поэтому она осталась в стороне, за оцеплением, и с удивлением обнаружила в толпе наблюдателей измученную, похожую на тень самой себя, Ксению. Таиса подошла к ней, продолжая наблюдать за домом. Ксения, заметив ее, слабо улыбнулась. «Он внутри», — пояснила она. «А я готовлюсь. К чему? К тому, что теперь точно все узнают. Он-то из мстительности молчать не будет. И меня тоже обвинят. Полиция разберется». «Я не про полицию говорю», — покачала головой Ксения. «Я про людей. Люди мне тут жизни не дадут. Придется все бросать и уезжать. Может, они и правы. Я не верю, что вы хотели смерти Жанне. Какая уже разница, чего я хотела? Я очень похожа на сообщницу и буду ею назначена. И я ведь виновата. Ну, сложно ожидать какого-то хэппи-энда, когда спишь с чужим мужем. Но я была уверена, что дело может обернуться только скандалом. Абсолютно уверена, они бы даже не развелись. Она очень его любила. Откуда я могла знать?» Ответить Таисе было нечего, да и не пришлось отвечать. Отряд пошел на штурм. Уже это было плохо, хоть и не критично. Профайлер предполагала, что Каханов наконец-то проявит благоразумие и сдастся сам. На что он вообще надеется? Но на что-то, видно, надеялся, потому что сдаваться Григорий не спешил. Когда отряд вломился в дверь, Каханов подготовился к такому, выскочил в окно на втором этаже, по крыше гаража пробежал в сторону, спустился к трубе вниз. Ловко, без единой паузы, значит, тренировался. Люди заметили, кричали, указывая на него, но он ни на кого не обращал внимания. Его целью было не остаться незамеченным, а добраться до машины, поджидавшей его на соседней улице, за границей участка. Тоже часть подготовки, без вариантов. Таиса не сомневалась, что машина не была зарегистрирована на него и вряд ли имела хоть какое-то отношение к его фирме. Так ведь в этом и смысл. Еще один путь отступления, еще один способ перехитрить полицию. Машина оказалась не заперта. Каханов сразу же скользнул на водительское сиденье. Полицейские спешили к нему, но они и сами понимали, что не успеют. Никто бы не успел. Подбегая к автомобилю, Каханов не рылся в карманах. Ничего не искал. Он знал, что ключи внутри. Интересно, куда он собирается ехать? Где надеется скрыться после такого? А может, он в панике не загадывает так далеко? Ему нужно спастись здесь и сейчас. На это у него были все шансы. Да не сложилось. Машина не завелась. Таиса не видела, что именно делал внутри Каханов, но она не услышала шум мотора, а потом стало слишком поздно. Машину окружили сотрудники полиции, вытянули Каханова из салона, уложили лицом на капот. Для него все закончилось. Или только началось. Но уж точно не то, о чем он мечтал. Ксения, по-прежнему стоящая рядом с Таисой, тихо и невесело рассмеялась. Когда профайлер перевела на нее взгляд, она вытянула руку вперед, демонстрируя пульт без ключевого доступа. Понятное дело, от той самой машины, которая должна была сохранить Каханову свободу. «Вы спрашивали, где мы с ним встречались?» — напомнила Ксения. «В этом автомобиле в том числе». Каханов мог бы упрямиться и дальше, но не стал. Сообразив, что своим поведением перечеркнул любые попытки изобразить невиновность, он, наконец, заговорил. Не из-за настоящего раскаяния, просто в попытке сократить себе срок. Он никогда не задумывался о том, любил ли он Жанну. Его такое просто не волновало. Ему было хорошо с ней, когда они начинали встречаться, вот и все, что имело значение. Правда, создавать семью Каханов не спешил. Ни с ней, ни вообще. Он был убежден, что слишком молод для этого. Ему пока нужно сосредоточиться на спортивной карьере. Он упорно отказывался признавать, что его спортивная карьера почти завершена. В таком возрасте очень сложно поверить слишком поздно, но у спорта свои стандарты. А потом Жанна забеременела. Они никогда толком не обсуждали это. Обоим казалось, что все понятно по умолчанию. Они даже не подозревали, что для них это принципиально разное, понятно. Жанне казалось очевидным, что деткам нужно радоваться, если Бог пошлет. Григорий же был убежден, что она позаботилась о предохранении, раз так уверенно спит с ним. Речь об аборте он никогда не заводил, но думал об этом. Только вот когда он почти решился предложить нечто подобное, Жанна уже рассказала всем знакомым о грядущем пополнении в семье. Григорий Каханов был из тех, для кого предельно важно мнение окружающих. Ему хотелось быть хорошим для всех. Поэтому он принял роль главы семьи и отца. Это звучало солидно. Он рассудил, что Жанна точно неплоха. Нет смысла искать другую жену. И так все сложится. Жизнь двинулась в новую колею и покатилась по ней. Со спортом пришлось завязать, но Григорий преодолел это проще, чем предполагал. В спорте он не был победителем, ему не рукоплескали, им не восхищались. А если так, зачем это нужно? Он сосредоточился на том, чтобы отыскать иной источник успеха. При этом дочь у него особых эмоций не вызывала. Ну, есть и есть. Есть и ладно. Он и во время беременности жены не испытывал ничего похожего на радостное предвосхищение. Однако Жанна убеждала себя, что это нормально. Он ведь не видел ребенка, только увеличивающийся живот жены. А это совершенно другое. Вот возьмет на руки крошечного розового младенца и проникнется настоящими отцовскими чувствами. Только Григорий ничем не проникся. Подержал девочку на руках, потому что от него этого ожидали. Потом с нескрываемым облегчением вернул матери. Его не смутило и то, что Слава оказалась здоровым, беспроблемным, быстро развивающимся ребенком. Все ее достижения ничего для него не значили. Куда больше его волновали финансовые проблемы молодой семьи. Сложный период удалось преодолеть. Он работал. Жанна работала. Посвящать себя только ребенку она не собиралась. И едва жизнь наладилась, как жена забеременела еще раз. Нельзя сказать, что это привело Каханова в ярость. От такого он был далек. И все же именно тогда ему впервые показалось, что Жанна сделала это ему назло. Дети ограничивали его свободу, требовали денежных трат, и он искренне не понимал, чему тут радоваться. Впрочем, рождение второго ребенка принесло и капитал, который помог закрыть кредит на дом, так что Григорий чуть успокоился. Но потом он встретил Ксению. У него и раньше были любовницы, но временные, в периоды перед родами жены и в первые месяцы после рождения ребенка. С Ксенией все сложилось иначе. Он хотел не только спать с ней, он хотел видеть ее как можно чаще. Хотел стать единственным, кто имеет право к ней прикасаться. Сам Каханов гордо объявлял, что это настоящая любовь, первая в его жизни. Таиса же подозревала, что это мания собственника, желающего получить в единоличное пользование понравившуюся вещь. Ирония заключалась в том, что при победе Каханов наверняка быстро растерял бы интерес к трофею, но до победы так и не дошло. По его словам, он не сразу задумался об убийстве семьи. Сначала он считал единственным возможным вариантом развод. Для себя он принял решение. Именно тогда Ксения заметила перемены в его настроении. Он понимал, что будет трудно. Обязательно ведь грянет скандал. Будет суд, алименты. Но он все подсчитал. Он продолжил бы работать. Да и Ксения тоже. У его новой семьи все было бы прекрасно. В этот момент Жанна и обрадовала его новостью о третьем ребенке. Это Григорий с самого начала воспринял как удар в спину. Теперь не получится уйти. Люди из-за двух брошенных детей косились бы на него с неодобрением, а уж за трех тем более. Как это вообще будет выглядеть? Только заделали третьего ребенка, он еще родиться не успел, а родители уже разводятся. Да и Ксения вряд ли его поймет. Скажет, что нужно подождать, пока малыш подрастет. А может, вообще разорвет отношения с многодетным отцом. Зачем ей такое счастье? Раздражение поселилось в его душе, постепенно перерождаясь в ненависть. Искреннюю радость Жанны он воспринимал как издевку. Она с удовольствием готовилась снова стать мамой. Он был уверен, что удовольствие это вызвано новым контролем, который она получала над его жизнью. Прощать такое он не собирался. Еще во время беременности Жанны он начал распространять среди общих знакомых слухи, что из-за токсикоза она стала нервной, истеричной даже, слишком агрессивной. Он приучал окружение к мысли, что она способна навредить себе и детям. Он действовал хладнокровно и расчетливо, стараясь учесть любые детали. Никаких угрызений совести он не испытывал, от сомнений тоже не страдал. Он обнаружил, что ему совершенно не жаль избавиться от своих детей, а уж убить Жанну и вовсе хочется. Он воспользовался ее командировкой, потому что лучших условий и быть не могло. Вечером, накануне возвращения Жанны, он позволил девочкам последний раз поговорить с ней по телефону. А потом он сразу велел им собираться и отправляться в машину. Он убедил их, что они едут встречать маму. Отличный ведь сюрприз. Он привез их в лес морозной ночью и запер во времянке. Он до последнего убеждал их, что это тоже часть сюрприза, что мама очень скоро прибудет сюда. Правда неладное они заподозрили уже тогда. Они начали плакать и просить его пустить их в машину. В лесу было слишком холодно. Но он успел закрыть дверь. Все остальное его не волновало. Он прекрасно знал, что люди не доберутся до этого клочка земли где-то до середины марта. Тогда вопрос решится сам собой. Бросив детей, он сменил машину, чтобы поддержать свое алиби. Вернулся в деревню. Подъезжать вплотную к дому не стал. Прошел пешком, затаился внутри. Свет, конечно же, не включил. И для Жанны эта темнота была всего лишь темнотой спящего дома, а не ловушкой. Она уверенно вошла внутрь. Он напал не сразу. Сначала он наблюдал за машиной Светланы. Ему нужно было убедиться, что она точно уехала. Лишь после этого он задушил свою жену. Она так и не включила свет. Не хотела будить его и детей. Он ничего ей не объяснял. Это ведь только в кино злодеи болтают с жертвами. Григорий не видел никакого смысла растягивать и без того непростой процесс лишения жизни. «Она хотя бы успела понять, что это вы?» — спросил следователь. «А какая разница?» — пожал плечами Каханов. Он вынес тело Жанны все тем же обходным путем и погрузил в багажник. С собой он взял чемодан, с которым она и приехала, да еще некоторые детские вещи, чтобы усилить иллюзию добровольного побега. Чемодан тоже нашли волонтеры, просто чуть позже, чем труп. Григорий действительно был спокоен до последнего. Он все просчитал. Он не оставил улик. Он был уверен, что его никто не увидел. И он точно не сомневался, что его дети давно умерли. По этому поводу он не испытывал ни сожалений, ни триумфа. Их смерть стала для него необходимым обстоятельством, только и всего. Дети и правда могли умереть, если бы просто сидели в кое-как сколоченном, продуваемом насквозь шалаше и ждали маму. Собственно, примерно так поступила маленькая Маша. Что еще она могла? А вот Слава оказалась куда более деятельной. Отец увел их из дома быстро и неожиданно, не дал собраться. И все равно она успела передать младшей сестре плюшевого медведя, набитого конфетами. О том, что у них есть такая игрушка, Григорий не догадывался. Детскими вещами всегда занималась жена. Она же подарила тайник еще на Новый год. А Слава следила, чтобы запас у медведя не заканчивался, и чтобы Маша не съедала конфеты слишком быстро. Потому что для Маши мир был радостной сказкой, а Слава давно заметила, что в периоды маминых командировок папа нередко забывает покормить дочерей и даже не замечает этого. Так что запас еды у них был, пусть даже ничтожный. Ограничиваться им Слава не стала. Сообразив, что дверь не поддастся, она начала искать другой путь на свободу. Она обнаружила прогнившую из-за влажности доску и после нескольких неудачных попыток все-таки выбила ее. Правда, покинуть ловушку, подготовленную отцом, все равно не получилось. Слава увидела, что они находятся в незнакомом лесу. Никакой дороги рядом с ними нет. Она кричала, но ее крик улетал куда-то далеко, к вершинам деревьев. Люди ей не ответили. Она не знала, в какую сторону идти, и подозревала, что отец будет очень недоволен, если обнаружит побег. Поэтому она решила, что безопаснее всего остаться тут, хоть в каком-то укрытии, и дожидаться маму. В маму Слава верила отчаянно и упрямо, а на отца не надеялась с самого начала. Она натаскала во времянку веток, разобралась, где добывать воду, распределила запас конфет, который у них оставался. Она надеялась, что все скоро закончится. А ничего не закончилось вообще. С точки зрения ребенка, они провели среди болотистого леса очень много времени. Целую вечность. Может, и взрослому неделя в таких условиях вечностью показалась бы. Слава уже пожалела о том, что сразу не отправилась с сестрой в путь, но менять решение было поздно. Даже она ослабла, а уж маленькая Маша и вовсе давно сделалась сонной. Она ничего не хотела, даже отвечала теперь не всегда. Слава инстинктивно чувствовала, грядет что-то страшное. Она не хотела знать, что именно. И все же, именно благодаря ее усилиям обеим девочкам удалось продержаться достаточно долго, чтобы их спасли. Маша попала в реанимацию, но ее жизни уже ничто не угрожало. Слава физически пострадала меньше, но психологическая травма, как подозревала Таиса, была гораздо серьезней. Опеку над детьми взяла та самая подруга, которая первой забила тревогу — Светлана. Пока что опека эта была временной, но Форсов, которому о результатах расследования сообщил Матвей, пообещал способствовать тому, чтобы девочек оставили с ней до совершеннолетия. По закону, больше прав на опеку было у их бабушки по линии матери, но та женщина сразу заявила. «Да не пойдут они никакому психологу. Детская психика гибкая, сами все забудут. А будут зацикливаться, пучок крапивы поможет лучше любого мозгоправа». Спорить с ней никто не стал, но выводы были сделаны. Форсов уже передал Светлане контакты специалистов, работающих с маленькими детьми. Они сделали все, что могли. Однако Таису все равно не покидало ощущение, что недостаточно, что можно было изменить больше. Но кто бы не отказался отмотать время вспять? Она понимала, что это пройдет. Если бы после заданий ей и Матвею полагался отдых, мрачные мысли еще некоторое время не давали бы ей покоя. Но Таиса уже знала, что их ждет новое дело, срочное, обеспокоившее даже Форсова. И может оказаться так, что очень скоро об отдыхе ей доведется только мечтать. В квартире, конечно же, уже провели уборку, но ровно настолько, насколько это было необходимо. Отсюда забрали остатки ингредиентов, из которых очередной народный умелец сумел бы сконструировать бомбу. Гарик изначально отметил, что некоторые продукты бытовой химии в России не продаются. Их Прокопов каким-то образом заказал из-за рубежа, якобы. Нет, теоретически он мог такое сделать. Но это плохо сочеталось с тем психологическим профилем, который можно было создать на основе слов его дочери. Осматривая квартиру Прокопова, Гарик склонялся к мысли, что Ирина, скорее всего, права. В жилище ее отца царил тот тип бардака, при котором передвигаться можно было только по протоптанным среди хлама дорожкам. Причем речь шла не о каком-то бытовом мусоре, который превратил бы квартиру в обиталище Хордора. Мусор Прокопов как раз выбрасывал, а чувство захламленности возникало, потому что в ограниченном пространстве скопилось слишком много книг, бумаг, журналов и газет. Относительно чисто было только в том углу, который Алексей использовал для съемки своих роликов, да еще на кухне, где он, предположительно, создал бомбу. Гарик остановился возле стола, на котором остались теперь разве что разводы от бытовой химии. Белый порошок на темной столешнице навевал ассоциации, которым тут совсем не место, и которые отказывались оставлять его в покое. Гарик даже на пару секунд прикрыл глаза, заставляя себя снова мысленно прочертить границы. Да он тут дело о теракте расследует, его личные проблемы по сравнению с таким — ничто. Хотя, конечно, понятие «теракт» в этом случае приходится использовать условно. Гарик наугад выбрал одну из стопок документов, начал просматривать бумаги. Ни там, ни вообще в квартире не было идеологической литературы. Люди, которые решаются на самоубийство с сопутствующим убийством, нуждаются в искренних идеях, иначе ничего не получится. Значимых идеях. Прокопов же был далек от религии. Политикой он интересовался ровно настолько, чтобы представать в обществе мятежной непокорной личностью. Но все это — игра на публику. Если бы он хотел кому-то отомстить, разве не пошел бы он в здание какого-нибудь крупного издательства? Вон сколько у него тут писем с отказами. Обмотался бы ими и поджег себя. Какой смысл устраивать взрыв в торговом центре, где собрались разве что младшие редакторы, которых неизменно бросают на такие мероприятия? Хотя бесполезно зацикливаться на этом. Гарик давно уже был согласен с Форсовым. Никакую бомбу Прокопов не взрывал. В момент своей смерти он покоился где-то в недрах буквы «А». Почти ироничная смерть для того, кто годами объявлял себя хранителем литературного языка. Следовательно, чертеж бомбы, который подсунули полиции, был не совсем верен. Такую возможно взорвать только вручную, Но тот, кто это сделал, умирать явно не хотел. Он был рядом, но он выжил. Гарик уже побывал на складе и осмотрел то, что осталось от декораций. Безупречная работа. И сложная. Все эти буквы, цифры, цветы обладали куда более замысловатой конструкцией, чем требовалось. Металлический каркас, дорогие материалы, замки. Зачем? Слепили бы такую же ерунду из папье-маше и нормально. Все равно настолько специфический декор больше никогда не понадобится. В студии Коляды наверняка заметили бы это, если бы подобный дорогущий проект предложил кто-то из их постоянных сотрудников. Но чертеж разработал иностранец. Аж канадский дизайнер! Импортный! Его правоту приняли без каких-либо вопросов. Дорого и сложно. Ну так это ж канадские технологии, а не какая-нибудь местная подделка. В итоге эти канадские технологии унесли жизни 9 человек. Но и на это упорно закрывают глаза. В квартире ловить было нечего, но Гарик и не надеялся, что мгновенно обнаружит тут все ответы. Это место подготовили к приходу экспертов, которые далеко не дураки. И в этом тоже чувствовалась работа профессионала. Единственной ниточкой пока оставалась загадочная женщина, которая вроде как встречалась с Прокоповым. Ирина считала, что это лишь любовница, которая по каким-то причинам скрывала роман. Профайлер же готов был поспорить, что загадочная женщина — профи, причем покруче, чем Юбер Барселье. Именно она подбросила улику в квартиру. Она же наверняка питала иллюзии Прокопова, убеждая его, что он носитель безупречного вкуса и очень нужен современной литературе. Она не попалась ни одной камере наблюдения из тех, что были расположены неподалеку от дома. Случайно такое мало кому удается. У нее были ресурсы, чтобы определить, какую территорию эти камеры охватывают. Но с людьми дела обстоят сложнее. Их поведение так легко не просчитаешь. Поэтому, покончив с изучением квартиры, Гарик отправился приставать к соседям. Не всем подряд, только тем, кто, по сведениям Ирины, видел загадочную незнакомку. Каждый из свидетелей по отдельности был почти бесполезен. Эти люди не присматривались к Прокопову и его спутнице. У них были свои дела. И все же каждый хоть одну деталь доподметил. И из этих деталей Гарик теперь создавал портрет. Работа была сродни восстановлению раздробленного в пыль витража, но с этим приходилось смириться. В итоге у него получился набросок женщины, среднего роста, обычного телосложения, лет примерно 50. Волосы темные, вьющиеся, до плеч. Лицо как будто прогнутое, глаза чуть на выкате и очень близко посаженные. Не та, кого легко найти. Да Гарик и искать не собирался, такое он поручал специально обученным людям. Впрочем, и среди хакеров не каждый бы с таким справился. Он дал задание двум, и оба провалились. Пришлось беспокоить Юдзи, хотя это изначально было крайним вариантом. Юдзи предупреждал, что весь март занят, и отвлекать его не следует. Иначе он или найдет, или создаст максимально постыдные фотографии нарушителя спокойствия, распечатает их и пачками разошлет по женским монастырям. Гарик решил, что угроза получилась так себе, и запрос все-таки послал. Юдзи мог и не ответить, водилась за ним такая привычка. Однако на этот раз хакер решил не отмалчиваться. Примерно через сутки после запроса он связался с Гариком сам. Сначала экран потемнел. Потом черный прямоугольник медленно окрасился цветами рассвета. Золото, переходящее в серебро, проявляющееся из перламутровой дымки лазури. В этой свежей, чистой синеве светки, покрытой первыми нежными почками, почти соскользнула капля, но на кончике все же замерзла. Искристая сфера набухала, увеличиваясь, и в какой-то миг на ней открылись умилительные, как в детском мультике, голубые глазки, а под ними появилась очаровательная улыбка. «Ну и кто ты?» — поинтересовался Гарик, с сомнением разглядывая каплю. «Я весенняя капель!» «На соплю больше похоже. С глазками». «Дебил!» — заключил Юдзи. «И не лечишься!» «Да я и не собирался. Я слишком долго культивировал в себе этот взгляд на жизнь. Ты по делу или просто мультик показать? И вообще, кто так вторгается в личное пространство? Может, я тут порно смотрел?» «Ты не смотришь порно, но это не принципиально. Чтобы собрать на тебя компромат, достаточно пообщаться с тобой 5 минут. А пришел я вот зачем». На экране появилась фотография. Не компьютерная зарисовка, а настоящий снимок, явно взятый из каких-то документов. И снимок этот был поразительно похож на тот набросок, который Гарик переслал хакеру вчера. Надо же. Портрет, составленный по показаниям соседей, оказался даже более точным, чем профайлер смел надеяться. «Это кто?» — полюбопытствовал Гарик. «А кого ты хотел?» 20-летнюю Памелу Андерсон». «А получишь 49-летнюю Людмилу Якушину. Точнее, не получишь, потому что ее уже Прокопов твой получил». «Он не мой. На него вообще никто не претендует. Ты уверен, что это она? Внешность не самая уникальная». «Это ты ляпаешь первое, что в голову придет. А я профессионал, и свои слова отвечаю». Обиженно заявила Капля. «Когда мне удалось установить внешность, я стал проверять, где находится эта самая тетка в нужный период. От камер возле дома того чувака, который теперь шашлык, она и правда тихарилась. Но за пару кварталов ее поймать удалось». «Чем занималась?» — уточнил Гарик. Делать Юдзи замечания по поводу недостаточного уважения к смерти он не собирался, потому что к лицемерию был не склонен. «Да ничем особенным. Бургеры жевала, шмотки покупала, на часы час смотрела. Короче, чувак был ее главной работой». «Другие сведения по ней есть?» «Немного. Имя, возраст я тебе сказал. Официально безработная, но деньги на счету водились. Причем даже на российском счету, который она завела недавно». «А какой еще у нее есть?» «Ха! Какой угодно. Она уж 5 лет как гражданка Греции. Там и обитает. Но летом прилетела сюда за каким-то фигом». «Как будто ты не понимаешь, за каким. Сейчас она где?» «Благополучно смылась. Через 3 дня после взрыва улетела в Турцию. Официально остается в Стамбуле до сих пор. Но это мало что значит. Могла перекинуться через границу способом, не требующим регистрации». «А по Турции есть какие-нибудь сведения? Отель? Домашний адрес?» «Ничего. И не по Турции тоже. Номер, которым она пользовалась в России, отключен с января. Следов нет». «Что ж, тоже показатель. Людмила Якушина действовала гораздо более грамотно и профессионально, чем Юбер. Она была связана с Прокоповым, хотя он вряд ли об этом догадывался. Она курировала его от вербовки до смерти. И позже, когда нужно было удостовериться, что его объявят виновным. Спала ли она с ним на самом деле? Скорее всего, да. И он верил, что у них отношения. Ей же это обеспечивало доступ в его дом и необходимые знания о его жизни. Гарик сомневался, что организатором преступления было важно обвинить именно Алексея Прокопова. Он просто подошел им, одинокий, озлобленный и никому не нужный, кроме своей дочери. Но и за эту связь он не держался. Он — инструмент. Но знать бы, кто был настоящей целью. Пока он размышлял об этом, Юдзи добавил. «Кстати, он умер». «Что ты там булькнул?» «Ты каплист!» «Кто?» — окончательно растерялся Гарик. «Расист по каплям», — невозмутимо пояснил хакер. «А умер тот чувак. Другой чувак. Помнишь, ты просил присматривать за канадским дизайнером?» «Я не тебя просил». «А я все равно знаю об этом. Короче, вчера он умер». «Причина?» «Несчастный случай. Принимал ванну и решил искупать вместе с собой смартфон». «Ясно». Чего-то подобного Гарик и ожидал. Никаких угрызений совести он не чувствовал. Во-первых, Юбер Барсилье — не невинный младенец. Он преступник, пусть даже втянутый в массовое убийство против своей воли. Во-вторых, Гарик давал ему шанс спастись. А если канадец решил активно сопротивляться выживанию, кто тут виноват? «А что ты меня втравил?» — подозрительно поинтересовался Юдзи. «Я не хочу связываться с террористами. Террористы всегда на всю башку отбитые. Не бывает исключений». «Факт, но тут не террористы». «А кто?» «Наемники, маскирующиеся под террористов. Причем наемники среднего уровня. Ко мне они свои ручонки еще могут протянуть, но тебя искать точно не будут». Гарик давно уже догадывался, что теракт использовался просто как прикрытие. Теперь он в этом убедился. Нет идей, нет посыла. Зато есть тщательная подготовка, долгосрочное планирование и задействование серьезных ресурсов. Понятно, что в центре всего выгода, даже если кажется, что ее нет. Юди и сам все это осознавал. Его удивило другое. «Откуда знаешь, что среднего уровня?» «Из-за Юбера. Планирование, внимание к мелочам. Это все указывает на группу профессионалов, которые давно занимаются таким. Тот, кто изображал Прокопова на теракте, сработал отлично. Якушина тоже действовала безупречно. О ней мы едва узнали. Но Юбер не из этого мира. Его вынужденно привлекли, потому что им нужны были сложные декорации. Следовательно, подходящего специалиста в их команде не было». Искристая капля, еще секунду назад прозрачная, начала наливаться алом. В смешном маленьком ротике показательно блеснули вампирские клыки. Для завершения образа капля еще и отрастила руки, а потом рассекла воздух мясницким ножом. «Почему не убили?» — уточнил Юдзи. «Привлекли дилетанта, так убили бы». «Тебе не говорили, что ты псих?» «Как будто тебе не говорили». «Я дружелюбный псих, а вот это вот все...» «И ты все равно похож на соплю, только теперь не кровавую. Что ж до Юбера, то его вряд ли пощадили из милосердия. И еще большой вопрос, что опасней, отпустить его или сразу убить? О теракте он явно не знал до последнего, а в силу природной трусости не стал бы добровольно исповедоваться полиции. Он сделал именно то, чего от него ожидали, плотно закрыл рот и затаился». «Если бы он тогда сразу умер, это хоть кого-то могло насторожить. А так, почетную ленточку главного злодея оставил за собой Алексей Прокопов». «И что ты теперь будешь делать?» «Я? Искать того, кто артистично изобразил Прокопова. Ты? Людмилу Якушину? Или ее потенциальные контакты? За месяцы, проведенные здесь, она вряд ли только с Прокоповым обнималась и втихаря жевала булки в забегаловках. Может, осталась связь с теми, кто ее направил?» «Они могли уехать, как и она?» «Могли, но вряд ли». «Почему?» «Мы с Форсовым этот теракт изучили вдоль и поперек», — объяснил Гарик. «Так нет совершенно никакой очевидной выгоды. Либо она появится позже, либо нужен еще какой-то поступок, чтобы ее достигнуть. У нас тут международные профи, судя по тому, как ловко они убрали Юбера. Такие бы не свалили из страны, не гарантировав результат». «Ну, может. Но ты ведь понимаешь, что если ты прав, они могут прийти за тобой?» «Ха, тогда это их проблема». Гарик действительно не боялся. Не потому, что считал себя неуязвимым. Нет, он пока слишком мало знал о потенциальном противнике. Просто он не видел смысла тратить время и силы на страх, раз уж все равно ввязался в это. В некоторых ситуациях страх даже спасает, отвлекая от других угроз. Да и потом Форсов сказал, что Матвей и Таиса вот-вот вернутся, они тоже присоединятся к делу. Эта новость должна была обрадовать, но ничего похожего на радость Гарик не чувствовал. Придется смотреть им в глаза, отвечать на неприятные вопросы, рассказывать о том, что произошло в клубе. Он понимал, что они имеют право знать правду. Он просто не хотел возвращаться в тот момент и все, что ему предшествовало. Не думая толком о том, что делает, Гарик направился в ванную. Открывать шкафчик он не стал, просто открутил пару болтов и сдвинул в сторону, обеспечивая доступ в небольшой тайник, скрытый в стене. Тот самый, который давно стоило убрать или хотя бы очистить от содержимого. А он этого не сделал. Гарик привычно убеждал себя, что это просто проблематично. Болты крутить, в стене ковыряться. Нет времени, всегда найдется дело поважнее. Теперь вот оказалось, что если есть желание, добраться до тайника не так уж сложно. Гарик закрепил шкафчик и достал из дыры в стене пузырек с таблетками. Срок годности не проверял потому, что на пузырьке не было никакой этикетки. Просто темное янтарное стекло, а внутри — капсулы, чем-то неуловимо похожие на оголенные черепа. Он вытянул две таблетки на ладонь. Этого должно хватить. В смысле, это не так уж много. Вообще ни о чем, и никакого толкового эффекта не будет. Просто получится, наконец-то, расслабиться, хотя бы чуть-чуть. А потом снова возобновится расследование. Ему будет не до того, это нужно только сейчас. Не позволяя себе раздумывать об этом, Гарик швырнул обе таблетки в рот. замер, а секунды позже выплюнул в унитаз. Мысли снова остановил усилием воли. Никакого анализа, никаких оценок. Прополоскал рот, вернул на место пузырек, а потом и шкафчик, скрывающий тайник. Но так ничего и не выкинул. «Вторая диверсия скоро состоится или уже состоялась», — объявил Матвей. «Нужно еще раз посмотреть новости за прошедшие месяцы. Вероятнее всего, она замаскирована не под теракт. Слишком уж активно они пытались выставить Прокопова психом-одиночкой». Переключиться с одного дела на другое было не так уж сложно. Помогало чувство завершенности. Матвей не отрицал, что история семьи Кахановых задела его. Он всегда реагировал на дела с участием детей эмоциональней, чем следовало бы профайлеру, и помнил о своей слабости. Но для тех девочек он сделал все, что мог. Ему нужно было двигаться дальше. Поэтому сразу после возвращения он направился в дом Форсова, чтобы узнать подробности нового дела. Кое-что уже было ему известно из телефонного разговора, однако личная беседа могла обеспечить намного больше. Он ожидал, что хотя бы Таиса отправится отдохнуть. Но нет, она увязалась за ним. Теперь они сидели в кабинете Форсова втроем. Гарик не явился, однако это пока было к лучшему. Беседовали только Матвей и Форсов. Таиса с ногами забралась в кресло, сжала в руках чашку чая, приготовленного Верой, и просто слушала. «Почему ты так считаешь?» — спросил старший профайлер. Форсов не пытался с ним спорить. Его действительно интересовало мнение Матвея. «Я согласен с Гариком в том, что это наемники международного уровня. Итог теракта не тянет на их конечную цель. Не было ни значительного движения финансовых потоков, ни прибыли, ни дохода для кого бы то ни было. Полагаю, это подготовка к чему-то большему». «Мы еще не все выяснили о тех людях, которые погибли в торговом центре». «Это можно сделать, по большей части, для подстраховки. Я не говорю, что они не связаны с крупным бизнесом. Может оказаться и так. Но для того, чтобы незаметно избавиться от кого-то из них, можно было организовать нечто менее масштабное. Согласитесь, несчастный случай подстроить куда проще, чем теракт». «Да и потом, теракт как метод убийства слишком ненадежен», — тихо добавила Таиса, глядя только на зеркальную поверхность чая. «Они вполне осознанно сделали бомбу малой мощности, которая даже в ограниченном пространстве убила бы далеко не всех. Как они могли гарантировать, что нужный человек окажется в зоне поражения?» «Допустимо», — кивнул Форсов. «Но все равно сложно найти что-то, не зная, что мы ищем». «Я и не говорю, что это будет легко», — согласился Матвей. «Но тут важно два момента. Первый — происшествие, чем бы оно ни было, можно будет связать с терактом в торговом центре. Второй — после второго происшествия, если оно не принесет кому-то очевидный вред, последует третье. Четвертое — и так далее. Причем быстро. Нам не следует надеяться на паузу в несколько месяцев, которую мы получили сейчас». «Почему это?» — поразилась Таиса. Форсов опередил своего старшего ученика с ответом. «Потому что грамотные наемники допускают. Связь кто-то заметит. Когда связь замечена, нападение можно предотвратить или хотя бы уменьшить ущерб, если на это отпущено достаточно времени. Я согласен с Матвеем, новых пауз не будет». «Но зачем тогда они сделали эту паузу?» «Чтобы создать эффект протяженности во времени», — пояснил Матвей. «Когда станет ясна их цель, создастся впечатление, что беды начались уже давно, пришли из разных источников, и определить истинного виновного будет сложнее. О том, что была долгая пауза, очень быстро забудут. Люди не запоминают периоды покоя. Гораздо лучше память фиксирует события. А поскольку события начнут накапливаться, покажется, что они происходят стабильно и давно», — догадалась Таиса. «Да уж. Только мы говорим не о бизнес-стратегии, а о том, что может привести к гибели людей». «Судя по тому, как все началось, обязательно приведет», — вздохнул Форсов. «Только не забывай, что я говорил тебе о принятии чужой вины. Мы делаем то, что должны, и только это от нас требуется». Матвей об этом прекрасно помнил. Ему и так приходилось разбираться с грандиозным грузом вины. Он не собирался принимать на себя ответственность за чужие преступления. А вот новенькая об этом забывала. Как будто одно лишь жгучее желание помочь могло защитить людей, которых приговорят к смерти ни за что. Матвей вынужден был признать, что инсценировку теракта провели великолепно. Осечка получилась только с Юбером Барселье, но незначительная. На него не вышли сразу, да и теперь канадская полиция не рассматривает его смерть как убийство. Это Форсов по своим каналам уже уточнил. Профайлерам, как и полиции, нужно с чем-то работать, чтобы докопаться до сути. А пока следов не осталось. Но это в деле о теракте. Оно не было единственной темой, которую Матвей хотел обсудить. «Что по Гарику?» — невозмутимо спросил он. Он не собирался снова срываться, но он не собирался и отступать. Форсов, похоже, ожидал этого, хотя все равно укоризненно покачал головой. Таиса заметно напряглась, вся обратилась вслух, даже дыхание, кажется, задержала, хотя в этом не было никакого смысла. «Я могу рассказать тебе только ту версию, которой придерживается сам Гарик. Своей у меня пока нет, и я не уверен, что его версия неверна». «Начнем с этого». «В декабре Александр Дембровский попал в аварию», — сообщил Форсов. «С его любовью к высоким скоростям это вполне предсказуемо». «И не первый раз уже», — напомнил Матвей. «Да, но раньше ему удавалось легко отделаться. Это мало чему его научило. Сейчас, думаю, тоже не научит. Однако от очередных гонок он временно застрахован. Он сломал ноги и только недавно начал реабилитацию. С учетом его возраста и болезни сердца, ситуация показалась семье очень серьезной». «Вряд ли это мнение разделяет сам Александр», — пожал плечами Матвей. «И при чем тут вообще Гарик? Его отсутствие в палате сделало для здоровья его отца больше, чем присутствие». «Гарик тоже так считает. Да и Александр, думаю, с вами солидарен. К сожалению, это мнение не разделила Фрея. Активно не разделила». «Кто бы сомневался». «Она сочла, что Гарику следовало вместе с ней регулярно навещать Александра, читать лекции об опасностях нарушения скоростного режима и уговаривать вести себя адекватно. Гарик всего этого не делал, потому что в его случае это, по большей части, было бы лицемерной клоунадой. Фрея восприняла это как оскорбление. Она выставляет главной проблемой то, что Гарик не был с отцом. Но Гарик предполагает, что дело в нарушении приказа как такового». Матвей все ждал, когда в разговор встрянет Таиса и уточнит, кто же такая Фрея. Однако Таиса благоразумно помалкивала. Она не отрывала глаз от того, кто брал слово, и даже как будто пыталась сжаться поглубже в кресло, чтобы они забыли и продолжили разговор. Форсов и не собирался отмалчиваться. «Наказать Гарика за неповиновение Фрейе невозможно, поэтому она решила подставить его. В тот день она заманила его в бар, якобы обсудить состояние отца. Но сама она не пришла, а Гарик вскоре почувствовал себя плохо. Судя по тому, как быстро прибыла туда полиция, целью Фреи было втянуть его в скандал, как вариант отправить за решетку, и он вынужден был бы просить о помощи отца, чтобы не нарваться на серьезный срок. Вот во что верит Гарик». «А что думаете вы?» «У меня не было времени толком обдумывать это», — признался Форсов. «Я был сосредоточен на теракте. Но в целом, с учетом характера Фреи, так могло быть». «Нет», — покачал головой Матвей. «Нет? Вот так просто? И, следовательно, я ошибся столь очевидно?» «Не очевидно. Я согласен с тем, что Фрея эгоистичная, злобная, вспыльчивая и едва ли адекватная. Но у нее есть еще одна черта, которая здесь должна была сыграть решающую роль. Фрея чертовски ленива, а для того, чтобы устроить этот фестиваль с накачиванием наркотиками и полицией, нужно было здорово напрячься. Она напрягается, только если есть выгода для нее. Думаю, в том, что Гарика понесло не в ту степь, виноват отчасти я». «Ты?» — удивился Форсов. ты-то здесь при чем?» «Мы так и не обсудили недавнее происшествие с Ксаной. Понятно почему, и я ценю проявленное уважение. Но тема зависла в воздухе. Полагаю, из-за этого Гарик спроецировал на Фрею поведение, которое свойственно скорее Ксане». Матвей не мог гарантировать, что именно так все и было. Однако это представлялось ему куда более вероятным, чем Фрея, которая решила устроить пакость ради пакости. Для Ксаны месть имела огромное значение, да и было ей за что мстить. Ради того, чтобы избавиться от Матвея, она пошла бы на многое, пожертвовала бы любыми деньгами, связалась с серийным убийцей, который наверняка вызывал у нее лишь презрение. Но Фрея — это человек, который ценит исключительно свой комфорт. И представить, что она искренне надеялась помирить Гарика с отцом, потом решила наказать его вот так, не клеится. Она другая. Если за случившимся действительно стоит Фрея, ей было нужно нечто большее, чем позор Гарика. Форсов тоже это понимал. «Да, пожалуй, ты прав. Но дело сорвалось. Она воспользовалась эффектом неожиданности, потерпела поражение и затаилась. Вероятность того, что она попытается навредить Гарику снова, невелика». «Вероятность зависит от того, что нужно Фрее на самом деле», — возразил Матвей. «И насколько? Я все-таки поговорю с ней». «Поступай, как знаешь, но соблюдай необходимую осторожность. Нам не нужно, чтобы скандал устроил еще и Александр Дембровский». «Это я как раз понимаю». Матвей умел расставлять приоритеты. Если бы расследование теракта сейчас шло активно, он оставил бы Фрею в покое. Но раз они все равно вынуждены выжидать, почему бы не встретиться с ней? За графиком Фреи он не следил, однако выяснить, где она сейчас, было не так сложно. Она относилась к тем людям, которые живут в соцсетях, а в реальность возвращаются лишь для того, чтобы получить больше материалов для постов. Добравшись до машины, он уже знал, куда нужно ехать. Только вот, сосредоточившись на смартфоне, Матвей упустил то, что Таиса пошла за ним, да и она научилась двигаться бесшумно. Так что момент, когда она плюхнулась на пассажирское сиденье, оказался для него сюрпризом. «Итак, что за Фрея?» — поинтересовалась она. «Тебе не нужно отдохнуть после перелета». «Не больше, чем тебе. Но смотри-ка, мы оба здесь». «Поищи в интернете», — посоветовал Матвей, вводя в навигатор адрес галереи. «Она там будет». «Не знаю, где она будет, но я уже попробовала, и нет там никакой Фреи Дембровской. Ну, помимо того факта, что я хлебнула мифологии». «Фрея Дебри. Она больше известна под псевдонимом». «Имя какое-то знакомое. Где я могла его слышать?» «Ты действительно считаешь, что лучше гадать, а не взять и посмотреть?» Как он и ожидал, Таиса все-таки уткнулась в смартфон, пусть даже с недовольным сопением. Матвей прекрасно знал, что она там найдет. Много картин, много светских новостей, в том числе и скандальных, и фото женщины. Рост чуть выше среднего, очень худая от природы, с желтовато-оливковой кожей и волосами средней длины, чаще всего черными, но, возможны варианты. Лицо круглое, с крупными объемными скулами и маленькими темными глазами. Губы раньше были узкими, теперь Фрея вколола туда столько наполнителя, что иной женщине на грудь бы хватило. На руках много татуировок, причем разных, от римских цифр до персонажей фильмов. Нечто общее можно не искать. Среди новейших черт — отечность лица, которая рано или поздно настигает тех, кто злоупотребляет алкоголем и чем покрепче. Разглядывая картинки, Таиса мигом позабыла о своем недовольстве. Когда она снова заговорила с Матвеем, от демонстративной обиды не осталось и следа. «Гарик связан с Фреей Дебри? Ничего себе! Только не говори мне, что она его мать!» «Не скажу. Я лучше скажу тебе, что ей 40 лет. Даже при ее вольных взглядах на мораль, зачатие и рождение в 10 лет было бы проблематичным». Таиса снова уставилась на экран, на этот раз с нескрываемым сомнением. «Ей 40? Да быть не может!» «Вспомни состояние, в котором ты видела Гарика возле того клуба. Для Фреи это обычное утро». «Ее правда Фрея зовут?» У их матери специфическое отношение к именам. А отцу проще было согласиться, чем ее переспорить. Матвей признавал за собой неприязнь к Фрейе, и на фоне этой неприязни ему хотелось сказать, что она порочна во всем и бездарна. Но правдой это не было. Она была не из тех, кто просто называется художниками, потому что так хочется и звучит красиво. У Фрейи действительно был талант. Она создавала картины, которые завораживали, на которые можно смотреть часами. Иногда создавала. Просто для того, чтобы держать себя и окружающих в тонусе. По большей части она выдавала мазню, и каждая ее выставка была одной поразительной картиной и десятком отпечатков разных частей ее тела. Впрочем, это Матвей настоящей проблемой не считал. Если мир искусства готов платить за невнятные пятна, кто он такой, чтобы осуждать? Куда больше его раздражало то, что своим талантом Фрейя оправдывала все на свете, любую слабость и любую подлость. Они перехватили ее в частной галерее, где проходила очередная выставка. Торжественное открытие давно состоялось, но Фрейе нравилось заезжать в такие места, чтобы урвать 5 минут славы. Она и сейчас сидела у стола, беседуя о чем-то с девушкой в строгом костюме. Заметив Матвея, Фрейя жестом отогнала свою собеседницу прочь и широко ему улыбнулась. Улыбка, надо сказать, была совсем как у Гарика. И это было единственным сходством брата и сестры. «Матвей, дорогуша, 100 лет тебя не видела!» — хрипло объявила она. Фрейя подалась к нему, явно предлагая поцеловать ее в щеку. Матвей сделал вид, что намек не понял, и занял место, которое освободила девушка в строгом костюме. Таиса осталась у него за спиной, и он понятия не имел, как она отреагирует на все происходящее. Но это сейчас было и неважно. Он не был так уж хорошо знаком с Фрейей, да и не рвался. Ему хватило пары встреч с ней и рассказов Гарика, чтобы понять, что она с собой представляет. Матвей с удовольствием не видел бы ее до скончания времен. Однако теперь ему нужно было понять, что происходит. Разумеется, он не надеялся, что Фрейя скажет ему правду. Он делал ставку скорее на то, что она не сумеет эту правду скрыть. «Я здесь из-за того, что случилось с Гариком», — сказал Матвей. «А что случилось с маленьким братиком?» — показательно удивилась Фрейя. Ресницы у нее были откровенно искусственные и настолько длинные, что казалось, при желании она может почесать ими лоб. «Ты знаешь». «Понятия не имею». У него едва не произошел срыв. Он намеренно исказил факты, и Фрейя презрительно усмехнулась. Ей нужно было продемонстрировать превосходство. Никакого едва. Она же своего добилась. Именно на таких примитивных трюках она и попадалась чаще всего. «Я ему очень сочувствую», — вздохнула она. «Как он? Я обязательно ему позвоню, когда закончу работу». «Не стоит. Я как раз пришел посоветовать тебе не делать вообще ничего, и все быстро наладится». «Ой, ты так говоришь, будто я могу ему навредить». «Как хорошо, что мы понимаем друг друга». «Хватит переводить стрелки на меня!» — возмутилась Фрейя. «Ты знаешь, что произошло с папочкой? Думаю, это и ударило по братику. Еще бы! Его отец в больнице. Кто ж такое вынесет?» «Да, я упрекнула его. Но было это... когда?» «Не помню точно. Кажется, в декабре. Он повел себя как обычно, как козлина. Папе я помогла сама». «Да, ты слишком умна, чтобы ударить сразу. Да и готовиться к такому нужно. Найти подходящий бар, подкупить работающего там человека». «Матвей, хватит! Я серьезно!» «Будешь настаивать на том, что все сложилось само собой?» «Гарик-нарик!» — беспечно пропела Фрейя. «Конечно, все сложилось само собой. Мы все знали, что рано или поздно это произойдет. Если бы это случилось с ним в декабре, я бы еще попыталась защищать его. Сказала бы, что он переживает за своего отца. Но сейчас нет иных причин, кроме самого братика». «Интересно, из-за кого же он стал таким?» «Ты в этом меня обвиняешь?» Матвей бросил выразительный взгляд на ее татуировки. Работа и правда была отличная. То, что всему миру казалось случайными рисунками, капризами творческой личности, на самом деле было подобрано идеально, так, чтобы скрыть следы уколов. «Пошел нахрен!» — окрысилась Фрейя. Я не обязана сидеть тут, где нас могут в любой момент услышать мои фанаты, и терпеть такое!» «Я сейчас как раз предлагаю разойтись с миром. Но если ты продолжишь, так уже не получится». «Да ты какой-то совсем...» И тут в разговор, наконец, вмешалась Таиса, о которой Матвей, раздраженный этой беседой, даже забыл. Она подалась вперед, заслоняя его собой, и защебетала. «Ой, не слушайте его, он такой нудный, всюду ищет теории заговора. Здрасте, меня Таиса зовут. Я тоже начала обучение у Николая Сергеевича Форцева, но никто не говорил мне, что сестра Гарика сама Фрейя Дебри». «Да уж, он сам не знает, когда нужно хвастаться», — хмыкнула Фрейя. «Но приятно, что в его окружении наконец-то появился кто-то адекватный. Я так рада нашему знакомству. Можно фото с вами? Неизвестно ведь, когда пересечемся. Всего одно фото, честно». «Можно и не одно, если ты обещаешь увезти отсюда этого Буку», — рассмеялась художница. Она поднялась со стула, и Таиса тут же обняла ее одной рукой, а во второй вытянула смартфон подальше, чтобы сфотографировать их обеих. Таиса сделала несколько кадров. Потом с таким же восторгом распрощалась с Фрейей и буквально вытолкала Матвея из галереи. Они не обсуждали то, что случилось. Уехали и все. Да и что там обсуждать? Казалось, что Таиса действительно решила сделать фото со знаменитостью, не более. Однако Матвея не покидало чувство, что нечто важное он все-таки не заметил.